Вы хотите быть моими врагами, но вы друзья мои, дети, исчадья, плоть и кровь моя. Без меня и вас бы не было. Я всегда думал и думаю, что свобода есть лучший дар Божий. Что же разделяет нас? Почему мы враги? Угодно ли знать правду, вашему величеству? Правду, Голицын, одну правду. Государь, вы сами знать изволите, что тайное общество возникло только тогда, когда всякая надежда на дарование России свободы верховной властью была потеряна. Если бы кто-нибудь заглянул в комнату, то подумал бы, что государь лишился рассудка. Против него стояло пустое кресло, и он обращался к нему, как будто там сидел кто-то невидимый. Ему казалось, что он говорит шепотом, но говорил так громко, что слышно было в соседней комнате. Делал знаки руками, кивал головой, изменял голос. То улыбался, то хмурился. Настоящий актер перед зеркалом. Да неужели же, Голицын, неужели вся вина на мне одном? Таких, как я, как вы, десятки, ну, сотни в России, а остальных миллионы. Когда мы со Спиранским только начинали преобразование, то его объявили изменником, и я принужден был пожертвовать им. Ну, не совсем так, но все равно почти так, — подумал. А Спиранском непременно что-нибудь надо сказать. И знаете, Голицын, что описал мне тогда Карамзин? Я до сих пор наизусть помню. Одна из главнейших причин неудовольствия россиян на нынешнее правление есть излишняя любовь его к преобразованиям, потрясающим империю, благотворность коих остается сомнительной. Уж если Карамзин, человек просвещеннейший, думал так, то что же другие? Зрелище единственное в мире, государь, дающий вольность народу, и народ, ее не принимающий. Нельзя сделать людей из-под палки свободными. Один в поле не воин, а я один, помощников нет. Кем я возьмусь? Кругом видишь обман. Можем ли мы, государи, знать все, что у нас делается? Когда об этом подумаешь, волосы дыбом встают. Военная, гражданская, церковная часть — все не так. Но что же делать? Человек не может всего. Надо войти и в мое положение. Войдите же в него, подумайте, что вы делаете, раскайтесь в преступных замыслах, и я приму раскаяние ваше с любовью отеческой. А главное, поймите же, поймите, наконец, что я хочу того же, что и вы. Будем вместе, соединим усилия наши для блага Отечества. Что скажет еще? Хорошенько не знал, но чувствовал, что будет умилительно. И тот не устоит, заплачет, упадет к ногам его. Сначала он, а потом и другие. Все придут с повинной головой. И он простит их, как отец прощает блудных сынов своих. А если и казнит кого, то среди ликования общего никто не заметит. Ну, а что, если не поверят, подумают, что он просто боится, лукавит, играет двойную игру, заманивает их в ловушку, чтобы вернее уничтожить заговор? Что, если вспомнят слова Наполеона? Александр тонок, как булавка, остер, как бритва, фальшив, как пена морская. Если бы надеть на него женское платье, то вышла бы прехитрая женщина. Или слова бабушки: «Господин Александр по природе своей актер, великий мастер красивых телодвижений». Красивым телодвижением и теперь перед зеркалом учится, но поздно. Разбито зеркало. Никого не обманет. Только новый срам, новый смех. Нет ли у меня сзади чего-нибудь смешного? Он жертва, а они убийцы. Или жертвы они, а он палач. Этого никакими словами не скроешь. Не слова нужны, а дела. Казнить злодеев, Вот что надо. Надо и нельзя. Нельзя и надо. Опять как тогда, 11 марта. Ничего не решит, ничего не сделает, пальцем не двинет. Как в летаргии. Все слышит, все знает, чувствует. И не может дать знак, чтобы его не хоронили заживо. А они смеются. Они смеются. Камердинер Анисимов давно уже слышал из соседней комнаты, что государь говорит с кем-то. Не вошел ли кто другой с черного хода? Подойдя к двери, приложил ухо к замочной скважине. Когда государь произнес: «А они смеются! А они смеются!» — «Анисимов! Анисимов!» — послышалось ему. Он открыл дверь и вошел. — Чего тебе? — Звать изволили, ваше величество. — Вон! — закричал государь, вскочил и затопал ногами в ярости. Через несколько минут в шинели и фуражке сошел вниз по лестнице. У крыльца стоял часовой. — И этот смеется, — подумал государь, остановился и, глядя на него в упор, спросил: — Ты что? — Здравия желаю, ваше императорское величество! — гаркнул тот, выпучив глаза, с таким усердием, что у государя отлегло от сердца. — Как звать? — Иван Охромеенко, ваше величество. — Ну, Иван, скажи ротному, что я тебя унтер-офицером жалую. — Совсем как батюшка, — подумал он, — яблочко от яблоньки недалеко падает. Вошел в парк. Для прогулок его расчищались дороги от снега и усыпались желтым песком на несколько верст. Густой аллеей дремучих елей под белым саваном по берегу большого озера шел к Баболовской просеке. Падал снег. Сначала редкими звездами, а потом хлопьями, еще не мокрый, но уже мягкий, липкий, предвещающий оттепель, как будто и сам теплый, удушливый. Дойдя до просеки, завернул по узенькой тропинке в чаще леса и вышел на площадку, окруженную высокими деревьями. Сел на скамью и долго смотрел, как падает снег. В темнеющем воздухе белая сетка, белая мгла, однообразно снующая, ослепляющая, головокружительная. Головокружение, — подумал он, — что такое, что я хотел? Да, головокружение, которое предвещает падение царей. То были стихи из французской трагедии, слышанные им с Наполеоном в Эрфурте. «У меня голова закружилась бы на такой высоте», — смеялся однажды над маленькой бронзовой куколкой, кумиром кесаря, на победном столпе Вандомской площади. А когда после взятия Парижа побежденные в честь победителя стаскивали веревками ту куколку под буйные крики толпы «Долой Наполеона! Виват Александр!», закружилась-таки голова у него самого, победителя. Но свой черед каждому. Сперва Наполеона, а теперь и его, Александра, спускают при общем смехе маленькую детскую на ниточке вертящуюся куколку. А еще что? Да, после Аустерлицкого разгрома всеми покинутый лежал ночью в пустой избе на соломе с такой животной болью, что лейб-медик Виллие боялся за жизнь его и отпаивал красным вином, за которым ездил в австрийский лагерь и там на коленях полбутылки вымолил. А ему, государю, казалось, что это животная боль от страха, медвежья болезнь. Вот когда начался тот страшный смех, от которого он теперь сходит с ума.